Но дождь все не ослабевал. И в конце концов они тронулись в путь, накинув плащи и раскрыв зонтики. Поселок состоял из нескольких казенных зданий, двух ловчонок и кучки туземных хижин, ютившихся среди плантаций кокосовых пальм. Дом, о котором шла речь, находился в 5 минутах ходьбы от пристани. Это был стандартный дом в 2 этажа, с большой верандой на каждом и с крышей из волнистого железа. Его владелец, метис по фамилии Хорн, женатый на туземке, вечно окруженный смуглыми детишками, торговал в лавке на нижнем этаже консервами и ситцем. В комнатах, которые он им показал, почти не было мебели. У Макфейлов стояла только старая расшатанная кровать под рваной москитной сеткой, колченогий стул и умывальник. Они оглядывались по сторонам в полном унынии. Дождь все лил и лил, не переставая. «Я достану только самое необходимое», — сказала миссис Макфейл. Когда она распаковывала чемодан, в комнату вошла миссис Дэвидсон, полная обычной кипучей энергии. Безрадостная обстановка совершенно на нее не подействовала. «Я посоветовала бы вам как можно скорее взять иголку и заняться починкой москитной сетки», — сказала она. «Иначе вы всю ночь не сомкнете глаз». «А здесь много москитов?» — спросил доктор Макфейл. «Сейчас как раз сезон для них. Когда вас пригласят в Аппи на вечер к губернатору, вы увидите, что всем дамам дают наволочки, чтобы они могли укрыть в них свои, свои нижние конечности». «Ах, если бы этот дождь прекратился хоть на минуту», — сказала миссис Макфейл. «При солнце мне было бы веселее наводить здесь уют». «Ну, если вы собираетесь ждать солнца, вам придется ждать долго. Паго-Паго, пожалуй, самое дождливое место на всем Тихом океане. Видите ли, горы и бухта притягивают влагу. А кроме того, сейчас вообще время дождей». Она взглянула поочередно на Макфейла и его жену, стоявших с потерянным видом в разных концах комнаты, и поджала губы. Она чувствовала, что ей придется за них взяться. Такая беспомощность вызывала в ней только раздражение, но при виде беспорядка у нее всегда начинали чесаться руки. «Вот что, дайте мне иголку с ниткой, и я заштопаю вашу сетку, пока вы будете распаковывать вещи. Обед подадут в час. Доктор, вам следовало бы сходить на пристань, приглядеть, чтобы ваш багаж убрали в сухое помещение. Вы же знаете, что такое туземцы? Они вполне способны сложить вещи там, где их будет поливать дождь». Доктор снова надел плащ и спустился по лестнице. В дверях стоял мистер Хорн. Он разговаривал с боцманом, привезшего их парохода, и пассажиркой 2-го класса, которую доктор Макфейл несколько раз видел во время плавания. Боцман, приземистый, сморщенный и необыкновенно грязный человечек, кивнул ему, когда он проходил мимо. «Скверное дело вышло с корью, а, доктор?» — сказал он. «Вы как будто уже устроились». Доктор Макфейл подумал, что боцман слишком фамильярен. Но он был застенчив, да и обижаться было не в его характере. «Да, мы сняли комнату на 2-м этаже». «Мисс Томпсон собирается плыть с вами в Аппию. Вот я и привел ее сюда». Боцман указал большим пальцем на свою спутницу. Это была женщина лет 27, полная, с красивым, но грубым лицом, в белом платье и большой белой шляпе. Ее толстые икры, обтянутые белыми бумажными чулками, нависали над верхом белых лакированных сапожек. Она заискивающе улыбнулась Макфейлу. «Этот типчик хочет содрать с меня $1.5 в день за какую-то конуру», — сказала она хриплым голосом. «Послушай, Джо, я ж тебе говорю, что она моя хорошая знакомая», — сказал боцман. «И больше доллара в день платить не может. Ну и нечего тебе запрашивать больше». Торговец был жирный, любезный и всегда улыбался. «Если вы так ставите вопрос, мистер Суон, я посмотрю, нельзя ли что-нибудь устроить. Я поговорю с миссис Хорн. Если мы решим, что можно сделать скидку, то сделаем». «Со мной этот номер не пройдет», — сказала мисс Томпсон. «Мы покончим все дело сейчас. Я плачу за вашу клетушку $1 в день, и ни шиша больше». Доктор Макфейл улыбнулся. Его восхитила наглость, с какой она торговалась. Сам он был из тех людей, которые всегда платят столько, сколько с них требуют. Он предпочитал переплачивать, лишь бы не торговаться. Хорн вздохнул. «Хорошо. Ради мистера Суона я согласен. Вот это разговор», — сказала мисс Томпсон. «Ну, так заходите и спрыснем это дело. Берите мой чемоданчик, мистер Суон. В нем найдется неплохой виски. Заходите и вы, доктор». «Благодарю вас, но мне придется отказаться», — ответил он. «Я иду на пристань приглядеть за багажом». Он вышел под дождь. Над бухтой проносились косые полосы ливня, и противоположного берега почти не было видно. Навстречу ему попалось несколько туземцев, одетых только в лава-лава. В руках у них были большие зонты. Они держались прямо, и их неторопливая походка была очень красива. Проходя мимо, они улыбались ему и здоровались с ним на непонятном языке. Он вернулся к самому обеду. Стол для них был накрыт в гостиной торговца. Это была парадная комната, которой пользовались только в торжественных случаях, и вид у нее был нежилой и грустный. Вдоль стен были аккуратно расставлены стулья, обитые узорным плюшем, а на потолке висела позолоченная люстра, завернутая от мух в пожелтевшую папиросную бумагу. Дэвидсона не было. «Он пошел с визитом к губернатору», — объяснила миссис Дэвидсон. «И его, наверное, оставили там обедать». Маленькая девочка-туземка внесла блюдо рубленых бифштексов, а через некоторое время в комнату вошел сам хозяин, чтобы узнать, всем ли они довольны. «Кажется, у нас появилась новая соседка, мистер Хорн», — сказал доктор Макфейл. «Она только сняла комнату», — ответил торговец. «Столоваться она у меня не будет». Он поглядел на обеих женщин с просительной улыбкой. «Я поместил ее внизу, чтобы она вам не мешала. Она вас не побеспокоит». «Она приехала на нашем пароходе?» — спросила миссис Макфейл. «Да, мэм. Во втором классе. Она едет в Апию. Получила там место кассирши». «А...» Когда торговец ушел, Макфейл сказал: «Ей, наверное, скучно обедать одной у тебя в комнате. Если она ехала вторым классом, то, надо полагать, это ее вполне устраивает», — сказала миссис Дэвидсон. «Я не совсем представляю себе, кто бы это мог быть. Я проходил мимо, когда боцман привел ее сюда. Ее фамилия Томпсон. Не она ли вчера танцевала с боцманом?» — спросила миссис Дэвидсон. «Пожалуй», — сказала миссис Макфейл. «Я еще тогда подумала, кто она такая. Она показалась мне чересчур развязной». «Да, ничего хорошего», — согласилась миссис Дэвидсон. Они заговорили о другом, а после обеда разошлись, чтобы вздремнуть, так как утром встали непривычно рано. Когда они проснулись, небо было по-прежнему затянуто тучами. Но дождь перестал, и они решили пройтись по шоссе, которое американцы провели вдоль берега бухты. Когда они вернулись, их встретил Дэвидсон. Он тоже только что вошел в дом. «Нас могут задержать здесь на 2 недели», — недовольно сказал он. «Я возражал, но губернатор говорит, что ничего сделать нельзя». «Мистеру Дэвидсону не терпится вернуться к своей работе», — сказала его жена, обеспокоенно поглядев на него. «Мы отсутствовали целый год», — объяснил он, меряя шагами веранду. «Миссия оставлена на миссионеров-туземцев. Я очень боюсь, что они все запустили. Это весьма достойные люди. Я ни в чем не могу их упрекнуть. Богобоязненные, благочестивые, истинные христиане. Их христианство посрамило бы многих и многих так называемых христиан у нас на родине, но до крайности бездеятельные. Они могут проявить твердость 1 раз, 2 раза, но быть твердыми всегда они не могут. Когда оставляешь миссию на миссионера-туземца, то, каким бы надежным он ни был, через некоторое время непременно начнутся злоупотребления». Мистер Дэвидсон остановился у стола. Его высокая сухопарая фигура и бледное лицо с огромными сверкающими глазами были очень внушительны. Пламенные жесты и звучный низкий голос дышали глубочайшей искренностью. «Я знаю, что мне предстоит большая работа. Я стану действовать, и действовать безотлагательно. Если дерево сгнило, оно будет срублено и предано огню». А вечером, после заменявшего ужин позднего чая, пока они сидели в чопорной гостиной, дамы с вязанием, а доктор с трубкой, миссионер рассказал им о своей работе на островах. «Когда мы приехали туда, они совершенно не понимали, что такое грех», — говорил он. «Они нарушали заповеди одну за другой, не сознавая, что творят зло. Я бы сказал, что самой трудной задачей, стоявшей передо мной, было привить туземцам понятие о грехе». Макфейлы уже знали, что Дэвидсон провел 5 лет на Соломоновых островах еще до того, как познакомился со своей будущей женой. Она была миссионером в Китае, и они встретились в Бостоне, куда приехали во время отпуска на съезд миссионеров. После брака они получили назначение на эти острова, где и трудились с тех пор на Ниве Господней. Разговаривая с мистером Дэвидсоном, доктор и его жена каждый раз удивлялись мужеству и упорству этого человека. Он был не только миссионером, но и врачом, и его помощь в любое время могла потребоваться на том или ином острове. В сезон дождей даже вельбот, ненадежное средство передвижения по бушующим валам Тихого океана, а за ним часто присылали просто пирогу. И тогда опасность бывала очень велика. Если его звали к больному или раненому, он никогда не колебался. Десятки раз ему приходилось всю ночь напролет вычерпывать воду, чтобы избежать гибели, и порой миссис Дэвидсон уже теряла надежду вновь его увидеть. «Иногда я просто умоляю его не ездить», — сказала она. «Или хотя бы подождать, пока море немного утихнет. Но он ничего не слушает. Он упрям, и если уж примет решение, его ничто не может остановить. Как мог бы я учить туземцев уповать на Господа, если бы сам страшился уповать на него?» — вскричал Дэвидсон. «Но я не страшусь, не страшусь. Присылая за мной в час беды, они знают, что я приеду, если это в человеческих силах. Неужели вы думаете, что Господь оставит меня, когда я творю волю Его? Ветер дует по Его велению, и бурные волны вздымаются по Его слову». Доктор Макфейл был робким человеком. Он так и не сумел привыкнуть к визгу шрапнели над окопами, и когда он оперировал раненых на передовых позициях, по его лбу, затуманивая очки, катился пот. С таким напряжением старался он унять дрожь в своих руках. Он поглядел на миссионера с легким трепетом. «Я был бы рад, если бы мог сказать, что никогда не боялся. Я был бы рад, если бы вы могли сказать, что верите в Бога», — возразил Дэвидсон. Почему-то в этот вечер мысли миссионера то и дело возвращались к первым дням их пребывания на островах. Порой мы с миссис Дэвидсон смотрели друг на друга, а по нашим щекам текли слезы. Мы работали без устали дни и ночи напролет. Но труд наш, казалось, не приносил плодов. Я не знаю, что бы я делал без нее. Когда у меня опускались руки, когда я был готов отчаяться, она ободряла меня и поддерживала во мне мужество. Миссис Дэвидсон потупила глаза на вязание, и ее худые щеки слегка порозовели. От избытка чувств она не могла говорить. Нам не от кого было ждать помощи. Мы были одни среди тьмы, и тысячи миль отделяли нас от людей, близких нам по духу. Когда уныние и усталость овладевали мной, она откладывала свою работу, брала Библию и читала мне. И мир нисходил в мою душу, как сон на глаза младенца. А закрыв, наконец, священную книгу, она говорила: «Мы спасем их, вопреки им самим». Я чувствовал, что Господь снова со мной. Я отвечал: «Да, с Божьей помощью я спасу их. Я должен их спасти». Он подошел к столу и стал перед ним, словно перед аналоем. Видите ли, безнравственность была для них так привычна, что невозможно было объяснить им, как дурно они поступают. Нам приходилось учить их, что поступки, которые они считают естественными, — грех. Нам приходилось учить их, что не только прелюбодеяние, ложь и воровство — грех, но что грешно обнажать свое тело, плясать, не посещать церкви. Я научил их, что девушке грешно показывать грудь, а мужчине грешно ходить без штанов. «Как вам это удалось?» С некоторым удивлением спросил доктор Макфейл. «Я учредил штрафы. Ведь само собой разумеется, что единственный способ заставить человека понять греховность какого-то поступка — наказывать его за этот поступок. Я штрафовал их, если они не приходили в церковь. Я штрафовал их, если они плясали. Я штрафовал их, если их одежда была неприлична. Я установил тариф, и за каждый грех приходилось платить деньгами или работой. И в конце концов я заставил их понять. И они ни разу не отказались платить? Как бы они это сделали? Спросил миссионер. Надо быть большим храбрецом, чтобы осмелиться противоречить мистеру Дэвидсону, сказала его жена, поджимая губы. Доктор Макфейл тревожно поглядел на Дэвидсона. То, что он услышал, глубоко возмутило его. Но он не решался высказать свое неодобрение вслух. «Не забывайте, что в качестве последней меры я мог исключить их из церковной общины». «А они принимали это близко к сердцу?» Дэвидсон слегка улыбнулся и потер руки. «Они не могли продавать копру и не имели доли в общем улове. В конечном счете это означало голодную смерть». «Да, они принимали это очень близко к сердцу. Расскажи ему про Фреда Олсена», — сказала миссис Дэвидсон. Миссионер устремил свои горящие глаза на доктора Макфейла. «Фред Олсен был датским торговцем и много лет прожил на наших островах. Для торговца он был довольно богат и не слишком-то обрадовался нашему приезду. Понимаете, он привык делать там все, что ему заблагорассудится. Туземцам за их копру он платил сколько хотел и платил товарами и спиртными напитками. Он был женат на туземке, но открыто изменял ей. Он был пьяницей. Я дал ему возможность исправиться. Но он не воспользовался ею. Он высмеял меня». Последние слова Дэвидсон произнес глубоким басом и минуты две молчал. Наступившая тишина была полна угрозы. «Через 2 года он был разорен. Он потерял все, что накопил за 25 лет». Я сломил его. И в конце концов он был вынужден прийти ко мне как нищий и просить у меня денег на проезд в Сидней. «Видели бы вы его, когда он пришел к мистеру Дэвидсону», сказала жена миссионера. «Прежде это был крепкий, бодрый мужчина, очень толстый и шумный. А теперь он исхудал, как щепка, и весь трясся. Он сразу стал стариком.